золотокрылые. Элион сидел совсем один под проливным дождем на самом краю горного хребта, где располагался, скрытый от посторонних глаз, вход в целое царство златокрылых драконов. Он вернулся с очередного поиска больше часа тому назад, но до сих пор не мог войти к своему народу без хороших новостей. Его небесно-голубые глаза были наполнены грустью и тоской сегодня, как и уже много дней подряд. Когда-то, несколько столетий назад, его отец, величавый лидер златокрылых драконов, нашел это место в Северном Королевстве, и оно стало родиной для огромного племени. Их насчитывалось не меньше 300 взрослых, способных к охоте и защите драконов, и около 40 маленьких птенцов, как их нежно называли матери. Это было прекрасное время для всех. И златокрылые, и люди жили в мире друг с другом. Одни оставляли небо и горы в покое для вторых, а те, в свою очередь, оберегали и предупреждали первых. Элиот с радостью в сердце вспоминал свой первый полет. Он, будучи полностью свободным, расправил свои огромные золотые крылья и грациозно отправился в небо. Люди с замиранием сердца смотрели на его полет, а он чувствовал себя настолько счастливым и гордым, что даже сбросил несколько красноватых чешуек с хвоста к людям из ближайшей деревни. Уже возвращаясь домой, он видел, как несколько радостных мальчишек соревновались друг с другом за право обладания таким ценным подарком. Но, к сожалению, с появлением Леонардо все изменилось. Он был совершенно не похож на отца Элиона. Он не был похож ни на одного другого дракона. Жесткий и безжалостный, он сам назвал себя вожаком черных властелинов, черных драконов, имеющих вспыльчивые нравы и малодушные сердца. Леонард постепенно создавал все большую и большую армию, и со временем он стал нападать на разные деревни и города. Сначала это были совсем маленькие и далекие поселения. Затем он приближался все ближе и ближе, и, наконец, черные властелины напали на Северное Королевство. Отец Элиона тогда был в походе с большей частью златокрылых драконов, и когда они вернулись, было уже слишком поздно. Половина царства была разрушена, а люди навсегда закрыли свои сердца от драконов. Они были испуганы и озлоблены. И тогда король навсегда запретил полеты и охоту драконов над своим государством. Они были вынуждены прятаться в горах, но отец Элиона не собирался оставлять все таким образом. Он собрал самых храбрых и сильных своих соплеменников и отправился на поиски Леонардо. Но ни один из них так и не вернулся домой, хотя прошло уже много-много дней. С тех самых пор Элион и его мать стали вожаками мирного племени златокрылых драконов. Он каждую ночь отправлялся на поиски своего отца, храня в душе единственную мечту, что когда-нибудь племя снова сможет свободно летать в небе Северного Королевства. Люди снова будут любоваться их полетами, а его отец наконец-то вернется домой. «Элион!» — послышался мелодичный голос Ланы где-то позади. «Племя ждет тебя уже несколько часов». «Мы волновались!» Молодой вожак знал прекрасную представительницу своего вида с раннего детства. Он оглянулся назад и увидел ее красивые большие глаза. Она вздернула крылом, когда первые капли дождя попали на нее. «Ты промок совсем. Давай вернемся», — тихо проговорила она. «Ладно, оставь меня», — грустно ответил Элион. «Я не хочу возвращаться до тех пор, пока не найду хотя бы какую-нибудь зацепку». «Но ведь на улице ливень. В такую погоду ты едва ли увидишь что-нибудь». «Я не могу. Понимаешь?» Он развернулся к юной драконихе всем телом. «Я больше не могу видеть глаза матери такими». «Элион, я не меньше тебя хочу найти твоего отца и Леонардо, но...» «Лана, хватит!» — разозлился Элион. «Уйди, прошу». «Но я же хочу помочь!» Элион, глядя прямо в глаза Лане, нервно повел ухом. Она хорошо знала эту его привычку. Это значило только одно — он был очень зол и собирался совершить какую-то глупость. «Не говори матери, что видела меня!» — грубо сказал Элион и спрыгнул с обрыва скалы. Лана пыталась что-то кричать, но из-за грозы ее совсем не было слышно. Буквально через мгновение он уже исчез из ее глаз. Она посидела, немного пытаясь разглядеть где-нибудь его след, потом молча развернулась и побрела обратно к своему племени. Сейчас Элион был особенно рассеян и погружен в свои мысли. Поэтому, когда он пришел в себя, он уже был в нескольких сотен километров от дома. Но больше всего его пугало то, что дождь лишь усиливался, а он не имел ни малейшего представления о том, где находился. Он очень устал, и силы постепенно оставляли его. «Нужно спуститься, иначе я могу совсем заблудиться», — подумал молодой вожак и постепенно стал снижать высоту. Находясь в нескольких метрах от земли, дракон вспомнил о возможных опасностях, поджидающих его внизу. Мало того, что его могли увидеть подданные короля, который однозначно запретил пребывание драконов на своей земле, он также мог просто попасть в ловушку местных разбойников. Но силы совсем оставляли его, поэтому другого выбора у него просто не было. «Только не это!» — успел подумать Элион, прежде чем клыки капкана захлопнулись окончательно. Он почувствовал жуткую боль в ноге и едва сумел сдержать звериный рев, вырывавшийся из него. Его остановило лишь понимание того, что стоит ему издать хотя бы звук, как разбойники тут же схватят его, и тогда шансов на спасение у него точно не останется. Несколько часов Элион мучился, пытаясь освободиться, но причиняя себе тем самым лишь большую боль. В какой-то момент при очередной попытке повернуться клыки еще сильнее впились в лапу, и тогда он уже не смог сдержать крика. «Какая теперь разница?» — упрекал он себя. «Мне все равно не выбраться отсюда самостоятельно». Где-то в лесу послышался странный треск, постепенно приближающийся к заключенному в железные объятия дракону. «Разбойники», — предположил Элион, но из леса вышел только один человек, при этом совсем не похожий на разбойника. На молодом парне были простенькие доспехи, сильно испачканные в грязи, и что-то похожее на меч было из-за его спиной. «Я помогу, но прошу, не дергайся и старайся не кричать, иначе тебя может услышать кто-нибудь еще». Дракон с недоверием смотрел на все действия незнакомца, но все же старался молчать и не шевелиться. «Когда я скажу, тебе нужно будет резко выдернуть лапу. Я долго не смогу удерживать его», — спокойно проговорил юноша. Человек в доспехах зажал одну сторону капкана большим камнем, а вторую со всей силы потянул на себя. «Давай!» — крикнул он и дракон одним рывком освободил свою лапу. «Я благодарен тебе», — проговорил Элион, не зная, как обратиться к спасителю. «Мое имя Артур», — проговорил молодой человек и протянул руку дракону. Вожак златокрылых знал этот жест. Последний раз он видел его давным-давно, когда его отец сжал руку королю. Этот жест означал высшую степень доверия и уважения друг к другу. Но многое изменилось с тех пор в отношениях драконов и людей, поэтому Элион был поражен тем, что человек, только что спасший его, сделал подобный знак, обращаясь к нему. «Почему ты помог мне?» Король Северного Королевства достаточно ясно выразил нынешнее отношение людей ко мне подобным. «Я не считаю, что те, кто были нам добрыми друзьями и верными напарниками долгие годы, резко изменились лишь потому, что король так решил», — грустно и спокойно добавил Артур. Дракон молча протянул свою лапу, и они закрепили свою встречу крепким рукопожатием. Но в этот самый момент из леса появилась группа людей, и хотя Элион никогда раньше не видел разбойников, он сразу понял, кто стоял перед ними. Молодой парень, только что пожимавший лапу дракона, ловко выхватил меч из-за спины и бросился в сторону появившихся из леса людей. Потому как этот человек двигался и обращался с мечом, Элион раскрыл в нем сына короля Северного Королевства, принца Артура. Спустя несколько минут вожак златокрылых драконов и молодой принц бок о бок сражались с десятком разбойников. Буквально несколько мгновений отделяло героев от победы над безжалостными людьми, появившимися из леса. Но те были слишком трусливы и при первом удобном случае убежали туда, откуда сами вышли немногим ранее. «Принц Артур, почему вы не назвали себя? И почему вы оказались здесь, посреди леса, глубокой ночью?» «Я сказал тебе свое имя, а мой титул не имеет никакого значения», — тихо сообщил человек с мечом. «А здесь я оказался по вине своего отца. Или, правильнее сказать, того, кто называет себя моим отцом». «Что вы имеете в виду?» «Все, что делал король с момента появления Леонардо, идет вразрез с тем, чему учил меня мой отец всю свою жизнь. Он запретил вам летать в небе Северного Королевства, хотя оно принадлежит вам так же, как и людям. Обвинил всех своих ближайших и вернейших подданных в предательстве и даже не попытался помочь людям, пострадавшим от нападения черных властелинов». Слова принца очень удивили Элиона, ведь еще от своего отца он слышал о старом и мудром правителе, и все эти знания были совершенно противоположны тому, что он узнал теперь. «Когда-то я заподозрил что-то неладное в поведении отца. Он выслал меня из замка и велел не возвращаться до тех пор, пока я не одумаюсь», — продолжал Артур. «Я много скитался по деревням нашего царства, скрывая себя и желая понять поведение отца, пока не услышал нечто удивительное от одной женщины, живущей в лесу в полном одиночестве. Она рассказала, что чешуя черного дракона способна заколдовать человека или внушить ему что угодно. Когда я узнал об этом, мне стало совершенно ясно, что происходит с отцом. Леонард просто одурманил его, поэтому тот и стал вести себя так. Теперь я просто обязан найти черных властелинов, чтобы вернуть короля». «Мне близка твоя история», — печально ответил Элион. «Мой отец с сотней лучших охотников из моего племени отправился на поиски Леонардо, чтобы вернуть ваше доверие. Но ни от одного из них не было никаких новостей до сих пор. Я ищу их много дней, но так и не смог найти хотя бы какого-нибудь следа. Я нашел кое-что. Не знаю, правда, что это может значить, но я уверен, что это связано с черными властелинами. Если ты позволишь, я покажу. Возможно, ты поймешь, что это». Элион взволнованно смотрел на принца. Теперь в нем была видна та рыцарская доблесть и отвага, которую нельзя было скрыть ни дешевыми доспехами, ни грязью, ни усталостью. Дракон рад был слышать его слова. Это была первая добрая весть за многие дни. Они внушали ему надежду, что он все же сможет увидеть своего отца и осчастливить мать. «Я бы хотел... Надеюсь, я смогу понять, что означает твоя находка. Думаю, нам стоит переждать ночь и дождь, иначе мы рискуем вновь наткнуться на разбойников», — ответил принц. «К тому же я очень устал, а твоей ноге требуется помощь». Элион вспомнил про свою рану. Она все еще продолжала кровоточить и болеть, и хотя он готов был игнорировать все это, он и сам понимал, что это слишком опасно. Они запросто могли попасть в очередную ловушку, и тогда шансов выбраться у них почти бы не оставалось. «Я слабо понимаю, где мы сейчас находимся», — честно признался дракон. «Поэтому мне сейчас сложно найти место для ночлега. Возможно, вы знаете подходящее». «Да, но прошу, не обращайся ко мне на «вы». Мы находимся в равных условиях, и я не вижу необходимости в этом». Два принца, два странника, два сына, потерявшие отцов, отправлялись вглубь леса. Сначала разговор давался им тяжело. Они боялись раскрываться друг перед другом, но чем дальше в лес они уходили, тем проще им было находиться вместе. Эти два совершенно разные существа были в равных условиях. Их воспитание и нравы во многом похожи, поэтому каждый из них легко понимал и принимал позицию другого. Когда они, наконец, добрались до нужного места, разница между драконом и человеком была уже не столь заметна. Принц показал Элиону вход в огромную пещеру. «Там достаточно просторно», — сказал Артур, осматривая громадные крылья дракона. «А главное, там сухо. К тому же я спрятал ветки, так что мы сможем развести костер. Ну, с огнем-то у нас точно проблем не будет», — улыбнулся Элион. «Иди внутрь, а я вернусь через несколько минут», — сказал Артур. Улыбка моментально сошла с лица вожака Златокрылых. Конечно, новый знакомый нравился дракону, и, казалось, ему можно было бы доверять. Но отношения между людьми и существами, подобными Элиону, серьезно поменялись. «Поверь мне», — угадал принц его сомнения, — «я быстро вернусь. Если бы я хотел навредить тебе, я бы сделал это тогда, когда ты еще был скован капканом разбойников». Дракон действительно был гораздо более легкой добычей тогда, поэтому он все же доверился юноше и медленно побрел в пещеру. Ему ничего не стоило разжечь костер из сложенных в одну кучу веток, поэтому, когда Артур вернулся назад, в пещере уже было достаточно тепло и светло. «Я принес листья гариуса и немного пищи. Ими мы перевяжем твою ногу. Экстракт, который находится в этом растении, ускоряет заживление ран. А еда хотя бы немного нас приободрит. Съев всю приготовленную пищу за пару минут, уставшие странники практически сразу заснули. Рано утром, когда солнце только появилось на горизонте, дракон и человек уже подходили к месту, где Артур видел странный след. «Вон там, видишь? Я не очень представляю себе, что это может значить», — говорил принц, указывая на выложенный камнями знак. «Глаз дракона», — моментально сообразил Элион. «Ну, конечно же, отец! Он не мог не оставить его!» «Что? О чем ты говоришь?» — не понимая, спрашивал человек. «Это знак, который придумал мой отец. Когда в детстве я только начинал ходить в лес сам, он всегда отправлялся со мной, но очень осторожно, чтобы я не мог видеть его. Он оставлял для меня этот знак подсказку, и я всегда находил выход с его помощью». «Но как его можно читать?» — ответил принц, внимательно разглядывая странный символ. «Видишь, взгляд будто направлен на северо-восток. А, кажется, я понял. Значит, нам нужно идти в этом направлении». Артур и Элион отправились в путь, следуя знакам, оставленным старым драконом. Они шли много дней, и порой им казалось, что они никогда не смогут отыскать Леонардо. Но каждый новый знак, каждый символ, который встречался на их пути, не позволял им сдаваться, и, наконец, они попали на территорию черных властелинов. Их взглядом открылась весьма пугающая картина. На много километров вперед простирались лишь горы и засуха. Здесь не было ни деревьев, ни цветов, ничего того, что хоть как-то напоминало бы им Северное Королевство. «Я знаю, что мой отец здесь, а с ним и сотня наших лучших драконов. Нам нужно пойти и освободить их, тогда мы сможем кое-что предпринять», — спокойно говорил Элион. «Кажется, я знаю, где они могут быть», — задумчиво проговорил принц. «Видишь те скалы, что охраняют 10 стражей?» Элион посмотрел в нужном направлении. «Кажется, я слышал какой-то вой оттуда. Он был очень похож на твой. Значит, нам нужно добраться туда». «Нет, ты двигайся в этом направлении и освободи своего отца. А я подберусь к Леонарду и заставлю его расколдовать моего», — уверенно ответил Артур. «Надеюсь, я снова увижу тебя, Элион. Ты стал мне близким другом за наш недолгий поход. Ты для меня тоже юный принц. Но мы еще увидимся в башне Леонардо». Человек был совсем незаметен среди всех этих скалокамней. Он быстро и уверенно двигался вперед и, подобравшись к самым воротам перед входом в башню Леонардо, он увидел двух огромных драконов, злобно выпускающих пар из ноздрей. Принц прекрасно понимал, что не сможет одолеть сразу двоих, да еще и таких крепких стражников. Поэтому он перешел на хитрость. Спустившись вниз со скалы, он снял свои доспехи и закрепил их на небольшом бугре так, чтобы со стороны казалось, что это человек. Затем, вернувшись ко входу, он швырнул огромным камнем в направлении только что созданного чучела, чтобы привлечь внимание стражей. И когда те помчались вниз, чтобы расправиться с нежданным гостем, Артур ловко забежал в башню. Он оказался в огромном зале, в темно-красных тонах, посреди которого и восседал черный властелин. «Леонард!» — громко произнес человек. «Я принц Северного Королевства. Я пришел сюда, чтобы заставить тебя расколдовать моего отца». «Ты пришел ко мне в замок, чтобы заставить меня сделать что-то против моей же воли», — прошипел дракон, а затем громко и сухо рассмеялся. «Ты хотя бы имеешь представление о том, кто я такой?» Со своими последними словами он медленно встал и расправил свои смоляные крылья. Принц был поражен увиденным. Дракон был просто огромен. По сравнению с ним, даже Элион был просто мелкой букашкой. «Я знаю, кто ты, и я получу то, зачем пришел, независимо от того, хочешь ты этого или нет», — настаивал Артур. Принц достал меч, но Леонард лишь засмеялся в ответ. Буквально через несколько мгновений дракон был уже в паре метров от юноши. Он широко раскрыл свой рот, выпустив клубни дыма и огня. Меч в руках Артура раскалился до сумасшедшей температуры, и тот не смог больше удерживать его в руках. Как только орудие оказалось на полу, Леонард сделал еще несколько движений, и теперь он уже удерживал принца на полу одной лишь своей лапой. «Глупый человечишка», — смеялся он. «Ты думал, что с этим сможешь сделать со мной что-нибудь? Ты наивнее даже собственного отца, который поверил, что я буду вести с ним переговор. Ты ведь хотел его расколдовать. Я раскрою тебе один секрет. Только одна вещь может освободить короля от чар черного дракона. Моя смерть. Но поверь мне, этого не произойдет». «Я бы не был в этом настолько уверен», — раздался вдруг незнакомый голос. У входа в замок стоял такой же по размеру, но совершенно противоположный во всем остальном дракон. У него были прекрасные золотые крылья, мудрый и добрый взгляд, а позади него стоял Элион, испуганно взирая на своего друга. «Боюсь, ты упустил свой шанс победить меня, Леонард», — продолжал величавый дракон. «Сын освободил меня, и теперь у тебя не будет шансов заманить нас в ловушку». Леонард отшвырнул юного принца и помчался в сторону вожака златокрылых драконов, а тот кинулся ему навстречу. Отовсюду шел пар и дым. Артур перестал различать даже силуэты, пока кто-то не схватил его и не вынес прочь из этой башни. Когда молодой человек пришел в себя, он увидел своего друга. Рядом с ним огромного золотого дракона и бездыханное тело черного властелина. «Леонард мертв», — тихим голосом произнес отец Элиона. «Теперь король Северного Королевства свободен от чар, и, надеюсь, он позволит нам снова жить в мире с вами». «Я клянусь, что сделаю для этого все возможное», — ответил принц. Дорога домой была легкой и счастливой для всех. Когда Артур и драконы оказались на территории королевского дворца, их встречали как настоящих героев. Там были все. И придворные Северного царства, и мать Элиона, и Лана, и простые люди, которым посчастливилось попасть на этот мир. Встречал гостей сам король. Он произнес огромную речь, восхваляющую племя златокрылых, а затем обнял сына и пожал руку вожака племени героев и его сыну Элиону, обозначив тем самым безграничное доверие и благодарность драконам, которые не отвернулись от людей в тяжелый момент. С тех самых пор все в Северном королевстве вернулось на свои места. Произошла лишь одна глобальная перемена. Элион стал одним из советников короля и почетным представителем драконов во дворце.